Глава 9. «Какой ты, Эгель, ловкий человек!» — похвалил Года своего телохранителя. «Сумел совсем не испортить такой прекрасный кафтан!» Здоровяк Эгель смущенно ухмыльнулся, понимая, что господин отчасти насмехается. Перед ним лежал на лавке роскошный яссский кафтан, от ворота до пояса обшитый шелком в узорных кругах. Его сняли с тела вожака хазарской конницы. Прикончил того Эгель, нанеся удар ростовым топором по лицу, и кафтан почти не пострадал, даже поток крови упал на пластинчатый доспех, только оказался местами замаран, когда мертвый всадник рухнул под тушу собственной лошади, и пара завязок на груди оборвались. Не пострадал и доспех, а у шлема оказался отрублен наносник. Удар Эгелева топора пришелся ему поперек и вбил в лицевые кости. Все это по обычаю принадлежало Эгелю, но хотя доспех он взял с большим удовольствием, золоченый воеводский шлем и шелковый кафтан были слишком богатыми для телохранителя. Кафтан Эгель решил поднести своему господину, а шлем Года предложил у него выкупить, но сперва его предстояло отдать Хагне-кузнецу в починку. «Да он на тебя не налезет», — сказал Свенельд. «Тебе просто завидно», — ответил Года, осторожно просовывая руки в рукава кафтана. Натянув кафтан, Года пошевелил плечами и отдернул полы. «Пф!» — обозрев брата в обновке, Свен выставил указательный палец. «Ты как трехлетний в коротенькой рубашонке, чтобы задницей не испачкал. И руки всегда вот так держи, а то на спине лопнет». Кафтан для Годрада и правда оказался коротковат и узковат в плечах, покойный хазарский бег был ниже его ростом и скромнее сложением. «Иди ты к Йотуну!» — беззлобно отозвался Годрад и также осторожно снял кафтан. «Давай лучше Улову подарим, ему по росту подойдет. Надо же его чем-то утешить. Война только началась по-настоящему, а он уже засел». Улов Конунг, как стало ясно после окончания битвы, продолжать поход не сможет. Копейный удар не повредил кость, но Конунгу многие дни предстояло провести лежа и сидя, прежде чем он обретет способность передвигаться, не вися на плечах телохранителей. А дней этих в запасе не имелось, нужно было немедленно выступать дальше, на восток. Смолянская рать под началом сыновей Альмунда и Гостемила так дружно погнала хазар с поля боя, что оттеснила их от Ратиславля. Только конные хазары успели заскочить в город и вывести оттуда своих заводных лошадей с навьюченным имуществом, в торопях похватав, какие попало тюки и мешки с зерном. После этого они покинули город, оставаться в нем для них не было ни малейшего смысла, и отступили вниз по Угре. Но остатки пешего войска зайти в город не успели, смоляне прогнали их мимо ворот, а потом, устав преследовать, вернулись и заняли Ратиславль сами. Ликование было полным. Не сказать, чтобы победа досталась смолянам и их союзникам легко, в каждой дружине около трети оказалось убито или ранено. Но смоляне сохранили достаточно сил, чтобы продолжать поход, а в Грацеи после бегства хазар нашлось немало из припасов и добычи, взятой хазарами ниже по Угре. В придачу остался собственный обоз вятичей. «Это все надо людям назад раздать», — уверял Гостемил, готовый собой прикрывать клети с мешками и загоны скота. «Это ж посевное зерно! Скотина! Это ж они все здесь награбили! Людей с пустыми житными ямами оставили. Если им назад не отдать, нечего будет сеять, не будет жатвы, угряне все вымрут за тот год». Улов, которого перенесли в лучшую здешнюю избу, поддержал Гостемила насчет зерна и уцелевшей скотины, не успевшей пойти в хазарские котлы, но склонялся к тому, что иное имущество — меха, тканину льняную, конопляную, шерстяную, мед, воск, железо, украшения жен угренских из бронзы, меди и серебра стоит разделить между победителями, чтобы вознаградить их за доблесть и поддержать боевой дух. «А разве мы дальше не пойдем?» — горячился Гостемил. «Воевода! Да те нечистики по лесам разбежались, они опомнятся и опять пойдут. Не сейчас, так на другой год. Через две зимы, через три. Нет, давай уж начисто полоть этот бурьян, коли взялись. А вы, дружины свои, наградите той добычей, что мы у них возьмем на их землях. А тамошние городцы серебром богаты, не то что наши. Там у каждой жонки, сказывают, сниски сердоликовые, и на них шелеги серебряные в два ряда». Гостемил по природе был человеком сдержанным, да отчасти робел перед воеводами, старшими и опытными, но этим вечером он был необычно возбужден. Глаза горели, щеки раскраснелись. Он был очень воодушевлен первой в жизни большой и значимой победой, чувствовал себя настоящим защитником родной земли, знал, что не обманул доверие отца, не посрамил род. К тому же его невеста, старшая из дочерей покойного Борислава, нашлась целая и невредимая, и теперь он был все равно, что тот витязь, что спас Зарю-Зареницу из пещеры Змеевой. Хотелось свернуть горы, да и дело было еще не закончено. «Парень молодец», — одобрил Годред. «Понравилось воевать», — захохотал Свен. «Ну разве я не дело говорю? Раньше одни хазары хотели с вами посчитаться, а теперь у вятичей есть повод нам мстить. Они придут снова. Надо уж так ударить, чтобы навек их отучить в нашу сторону глядеть. И людей у нас довольно осталось». Вожди собрались у стола в Бориславовой избе. На укладке был разложен богатый кафтан хазарского воеводы. Улов полусидел на широкой лавке, куда были постелены лучшие постельники и подушки, вытянув раненую ногу. Сама угренская княгиня, вдова Борислава, промыла и заново перевязала его рану, обложила примочками в каких-то отварах, даже нашептала, и боль почти унялась. Но никакие зелейники и коренщики не могли сделать ногу Улова здоровой за день-другой. «Княжич все верно говорит», — согласился Улов. «Но я, как ты видишь, в эту зиму сражаться не смогу. Обо мне в этой саге больше не будет рассказываться». Гостемил взглянул на сыновей Альмунда, надеясь на их помощь. Без Улова и его дружины, самой сильной части смолянского войска, продолжать поход будет трудно. «Мы-то уж непременно дальше пойдем», — сказал Свен, даже не оглянувшись на брата. «На нас обед хазарам мстить, а на их землях мы еще не побывали. И надо поживее поворачиваться, не дать всем этим нечистикам с силами собраться. Если поспешить, то можно раньше них до их гнезд дойти. Пока они по лесам пробираются, без обоза и припасов, мы уже там будем». «О каких гнездах ты говоришь?» — спросил Улов. «Откуда они вышли? Тархан-городец, вся та волость, что на Упе. Разорим самое гнездо их, чтобы больше им неоткуда было выползать. Там уже земля хазарская, мы свой обед исполним». «Но тут есть еще вятичи оковские», — напомнил Гостемил. Оковские вятичи его беспокоили больше. Ока ближе, чем Упа. Она граничит с землями смолян-кривичей. «Надо завтра же выступать», — настаивал Гостемил. «Припасов у нас довольно, оружие, хоть в каждую руку по топору. Лошади, сани есть, люди бодры. Числом ратников поменьше стало, но вятичи еще больше нашего потеряли. Упустим удачу, вовек себе не простим. Этих оковских мы ведь не можем у себя под боком оставить и ничего не сделать». «Ну, ждань на них наложить непременно надо», — поддержал его Свен, подмигнув брату. Гостемил, хоть и был молод, рассуждал как будущий князь. «Но как же я пойду туда без тебя?» Свои возможности княжич тоже к его чести оценивал трезво. «У тебя дружина, опыт. Воевода смолянский ты, Улов. Если засядем здесь, отец и меня, и тебя не похвалит». «Твой отец отгрызет мне вторую ногу», — засмеялся Улов. «Ты рассуждаешь справедливо, но я не знаю, как быть. Если меня повезут на санях, как ту бабку или покойника, это не поднимет дух дружины. Но и отправлять дружину без вождя так не водится». «Так сыну пошли вместо себя», — предложил Свен. «Ведомил своего послал, а твой чем хуже. Мы все его видели, он тоже молод да удал. Выбери ему дядьку надежного для совета. С верными людьми справится, да и мы рядом будем». Улов перестал смеяться и взглянул на него широко раскрытыми глазами. «Сына? Но ведь он...» Совсем недавно Улов считал сына отроком, слишком юным для подобных дел. Но последние дни показали, что тот хоть и юн, однако смел и разумен. Сыновья конунгов могут возглавлять дружину с 12 лет, а у Кажана эта зима уже 15-я отроду. «Но ведь он, вы знаете, он сейчас не живет с нами, и я не могу им распоряжаться, пока он не вернется в дом». «А разве не бывает такого, чтобы отрок раньше времени домой возвращался, коли дома есть в нем нужда», — обратился Свен к Гостемилу. «Бывает, если отец умер и некому дома работать, или еще какая беда. Возвращаются и раньше. Выкуп заплатите стае, чтобы без обид, и получите своего кожана». Все посмотрели на Улова. «Я должен это обдумать», — он потер подбородок, где седина в бороде придавала основательности его еще довольно молодому лицу. «Заодно обдумай, что делать с тем хазарским псом», — напомнил Годрат, — «с Хастоном». Хастона смоляне везли с собой в обозе. Он мог бы пригодиться, если пришлось бы выкупать у хазар их пленников. Все захваченные, как и предрекал Улов, сегодня получили свободу, но это вовсе не означало, что свободу должен получить и Хастон. «Я вижу по твоему лицу, ты знаешь, что с ним сделать. Нам не понадобилась жертва до битвы. Один был к нам милостив и так, но уместно было бы отблагодарить его после битвы, как по-твоему?» «Это не было полным обещанием», — Улов снова потер бороду. «Мы не подумали бы, если бы старуха не передала, что хазары задумали жертву. Один знает обо всем, что говорится на земле. Двое их воевод убиты, а мы все живы, если не считать твоей раны, да и от той ты скоро оправишься. За такую милость надо отблагодарить, ты не думаешь?» «Ты рассуждаешь довольно справедливо». «Чем тебе не нравится эта мысль?» — спросил Свенельд, видя, что Улов колеблется. «Или ты думаешь извлечь из этого пленника другую выгоду, раз уж сам дальше воевать не будешь?» «Но если молодой конунг поведет нас в поход, то ему уж точно пригодится милость Одина», — почтительно заметил Хьор. Улов глянул на него, и вид Хиргмана, и то, с какой надеждой он произнес «молодой конунг», само говорило о том, что дружине нравится эта мысль. «Вы хотите продолжать поход?» Улов оглядел своих людей. «С моим сыном? Вы считаете, что он уже достаточно взрослый для этого?» «Молодой конунг хорошо себя показал в том сражении над рекой», сказал Отдульф Десяцкий. Мысль о продолжении войны, о славе и добыче воодушевляла дружину. «И не так уж он молод. Отец нашей госпожи возглавлял войско в 10 лет, а ее сыну уже 15-я зима, да, Хьор?» «Думаю, госпоже бы это понравилось», — добавил Хьор. «Она часто говорит, как ей бы хотелось, чтобы ее сын унаследовал отвагу и доблесть ее отца, и она наверняка будет рада, если у сына будет случай себя проявить». «Вижу, вы уже все решили», — Улов усмехнулся, но не сказать, чтобы он был недоволен. «Хьор, пошли кого-нибудь к Вилькаям. Попроси их вожака прийти сюда или назначить встречу там, где мы сможем с ним повидаться. Посмотрим, отпустит ли он к нам внука Харальда Харфагри». «Так вот, насчет другой выгоды», — продолжил Улов, пока Хьор давал наставление кому-то из отроков. «Я думаю, нам стоит поговорить с этим человеком. Сейчас, когда его друзья-хазары разбиты и едва унесли ноги, может быть, он уже не будет так заносчив. А нам ведь нужно больше знать о тех краях, куда мы собираемся, правда?» О землях на востоке, на реках Вятичей под рукой хазар, о людях, что обладают властью в тех краях, Улов не знал почти ничего. Как человек осторожный, он попытался бы разузнать побольше от осведомленного человека, если бы идти туда предстояло ему самому. Но, чувствуя, куда катится судьба, ради сына, он хотел этого вдвое сильнее и угадывал, что живым Хастон принесет больше пользы, чем мертвым. Годо скрестил руки на груди и покачал головой, дескать, не верю, что из этого выйдет толк, но пленник твой. Второе предсказание Улова тоже оправдалось. Когда Хастона привели, вид у него был уже не такой заносчивый и непримиримый, как раньше. Он вернулся в Ратиславль, но совсем не так, как надеялся. Само это возвращение означало, что боги отвернулись от Вятичей. От войска, с которым он сюда пришел, остались лишь сотни трупов на снегу. Ему пришлось пройти мимо них по пути от обоза. Десятки пленных, которых он видел связанными перед воротами, и следы поспешного бегства в самом городе. Ратиславль, где стояла Тархановская и Кудаярская дружины и Хазарская конница, был занят смолянами, и воевода Улов сидел в той самой избе, где сам Хастен ночевал вместе с Ярдаром перед той неудачной битвой в Лощине. Весьма неприятная встреча ждала его перед избой. На снегу лежали два трупа. Один лицом вниз, но по положению головы Хастен понял, что лица там и нет, оно снесено каким-то страшным ударом. Хазарские расшитые сапоги с загнутыми носами уже кто-то стянул с ног мертвеца. Дорогие перстни с самоцветными камнями, разумеется, тоже исчезли. Но остатки надежды навели на мысль, что это Азар-Тархан. Хастен в прежние годы знал его достаточно хорошо, чтобы узнать даже со спины. Вторым был труп Заволода. С него тоже был снят доспех и шлем. Виднелась кровавая рана на горле, куда вонзилась стрела. Умер он красиво, но любоваться оказалось некому, кроме того смолянского ратника, что выпустил стрелу. И теперь на стоимость воеводского доспеха и оружия собирался купить целое стадо разного скота. Никто еще не сказал Хастену ни слова о той участи, которая может его ожидать, но когда бережатые провели его мимо двух трупов возле крыльца, возникло чувство, что ему суждено стать с ними третьим. И, наверное, очень скоро. Хазарское и Кудаярское войско обезглавлены. Он, Хастен, считал себя головой Тархановского войска и понимал, что придется разделить участь бывших соратников. Когда Хастена ввели в избу, он не сразу решился поднять глаза. Его гордость и привычка главенствовать, который всю прежнюю его жизнь мешал лишь немного ярдер и раз в год приезжий Тархан, теперь были придавлены положением пленника, и от этого он как будто утратил душу, а потому не мог смотреть людям в глаза, ведь при обмене взглядами души прикасаются друг к другу. Душа Хастена была, если не мертва, то оцепенела, и он лишь беглым взглядом окинул сидящих и стоящих русов. Даже грязный пол в затоптанной соломе казался опасным. Множество чужих ног в башмаках и поршнях выражали враждебность, воздух давил. Два застывших трупа на снегу снаружи как будто провожали его своими незрячими глазами, ожидая себе товарища, и стена избы им в этом не мешала. «Послушай», — начал Улов, — «как тебя, Хастен?» «Так меня зовут», — подтвердил пленник, и то не сразу глядя в пол. Ему все мерещилось, что настоящий Хастен, сын Аслака, сильный и уважаемый человек, по-прежнему среди своей дружины, а здесь от него только тень. Между нами был разговор, что властелина битв было бы неплохо отблагодарить хорошей жертвой. «Если ты рус, ты должен сам понимать, о чем я говорю. Или ты так предался хазарскому богу, что совсем позабыл обычай твоих дедов?» «Отчего же?» По лицу Хастена прошло нечто похожее на ухмылку. «Мой отец рассказывал, как они приносили в жертву Одину греков, когда брали их в плен в Амастриде и других городах». Это напоминание о прежней силе и славе своего рода подбодрило его, и он взглянул в лицо Улову, встретив его взгляд. Улов отметил, что пленник смотрит как будто не на него, а куда-то внутрь себя. «И ты хочешь меня повесить на дубу и пронзить копьем?» С удивительным присутствием духа продолжал Хастен. Казалось, эта мысль его забавляет своей нелепостью, беспомощность. Позор, унижение всегда были участью кого-то другого. «Жертвы Одину приносят именно так», — подтвердил Улов. «Так я наблюдал это, когда был юн. В Упсале это делал мой дед Бьорн Конунг. Не сомневайся, я сумею отправить тебя именно туда, куда нужно». «Хорошо, что ты хоть это помнишь», — вставил Года, обращаясь к Хастену. «А иначе и не поймешь, куда попал, когда обнаружишь себя среди одиновых рабов. Каждый день ты будешь вместе с другими рабами готовить пир в палатах Одина, но сядут за столы совсем другие люди», — добавил Свенельд. При слове «рабов» Хастен вздрогнул. С детства его учили не бояться смерти, но рабская участь, особенно посмертная, то есть вечная, была хуже смерти. «Как видишь», — Улов слегка указал на сыновей Альмунда, «мои достойные спутники полагают, что именно так нам и следует тобой распорядиться. Знаешь ли ты какую-нибудь причину, по которой я должен поступить иначе?» «Причину?» Хастен снова взглянул на него, и теперь его взгляд стал осмысленным. В нем пробудились тревога и жажда понимания. Если он хочет спасти от вечного позора эту жалкую тень со связанными руками, нужно хоть отчасти стать прежним Хастеном. «Ну да, сможешь ли ты принести нам какую-нибудь пользу, оставшись в живых?» «Какой пользы ты от меня ждешь? Если думаешь посадить меня за жорнов...» На лице Хастена проступило ожесточение. «То нет. Если уж мне быть рабом, то лучше у Одина, чем у тебя». «Не лучше», — возразил Свенельд. «О наших богах, мне помнится, ты совсем недавно высказывался безо всякого почтения и явно предпочитал им хазарских богов. Так что я на месте Одина бросил бы тебя на корм Нидхёгу, нижнему змею». Хастен слегка повел опущенным лицом, будто не знал, в какой щели понадежнее спрятать глаза. Не такой посмертной участи он себе желал. Отец учил его стремиться в Вальгаллу, но чтобы попасть туда умереть, нужно было так, как умерли Азар и Завалот. Вот только они не знали дороги в Вальгаллу и упустили этот случай. Что же до единого бога Хаканов? Об этом по смерти у Хастена были весьма смутные представления. Он знал из давних бесед воеводы Йокуля с Симир-Тарханом, старым сборщиком хакановой дани, что после смерти душа покинет тело и отправится в одно из двух мест. Одно очень хорошее, а другое очень плохое. Но для попадания в хорошее место, даже если хазарский бог и заметил бы его душу, требовалось нечто малопонятное. Это называлось «делать добро». Какое еще добро? Ничему такому Хастена никто не учил. Русы из его окружения стремились к славе и богатству. Славяне жили по обычаю дедову, и добрым человеком считался тот, кому это удавалось. Сам он жил как-то между этих двух укладов, исполнял те обычаи, которым его научили мать-славянка и жена-славянка, стремился к власти и славе, как завещал отец. И все вроде бы шло неплохо, если не считать соперничество с Ярдером, которое Хастен вовсе не считал законченным. В Вальгаллу с таким укладом попасть было можно, но в хорошее место бога Хазар едва ли. Но вот в глаза ему глянула смерть, явственно забрезжил конец земной жизни, совсем близко, в двух шагах. Он явственно видел и ту веревку, и то копье, и даже дуб, но никого достойного посмертия для себя не видел. Один бог его отца не даст ему приличного места даже среди рабов, в число которых попадают все принесенные ему в жертву военные пленники. Другого же пути для своей души Хастен даже вообразить не мог. И, поставленный на край этой неизвестности, ощутил, как его пробивает холодный пот. Время. Выиграть время жизни. Оттянуть падение в бездну неизвестности и пустоты, в пасть нижнего змея, чтобы иметь возможность встретить свой конец иначе, более достойно. И разобраться, а куда же его душе направиться, когда настанет срок расстаться с телом. Стиснув челюсти, он медленно поднял глаза на Улова и выговорил, стараясь не стучать зубами. «Какую службу ты мне предложишь?» «А что ты можешь мне предложить? Сам подумай, что полезного ты смог бы для меня сделать?» «Отсюда мы пойдем на восток», — сказал Годред. «Мы выжжем все те гнезда, откуда вы выползли. Для начала те, что на Оке. Ты можешь указать нам дорогу к ним? Кудаяр, я что-то такое слышал. Что это за место?» «Это городец на Жездре», — неуверенно начал Хастен. «В этом никакой тайны не было. Это странное место. В нем живет Вратимир, князь Оковских Вятичей. Оттуда был родом тот. Перед ним встал застывший труп на снегу с кровавой раной на горле, их воевода Завалот, что сейчас лежит там за дверью. Он родич Вратимира, вроде бы сестрич. Ты знаешь дорогу в Кудаяр? Я был там дважды, один раз давно, второй в эту зиму на пути сюда. Проведешь нас?» — спросил Свенельд. «Покажешь подступы?» Хастен открыл было рот, но закрыл опять, ничего не сказав. Ему предлагали выкупить свою жизнь ценой разгрома бывших союзников. Но та бездна посмертного неведенья еще была рядом. «Ах, гори они все!» Мысленно Хастен махнул рукой. За всю жизнь он очень мало думал об оковских вятичах. Ему было все равно, живут они на свете или нет. Для них не составит разницы, найдут их северные и смолянские русы чуть раньше или чуть позже. А вот для него разница между жизнью и немедленной позорной смертью была очень и очень велика. «Проведу», — выдавил Хастен, — «но ты должен пообещать». «Этот согласен», — прервал его Годред. «Но хорошо бы выяснить, Улов, согласен ли Один на такую перемену». «А Одина ты, конунг, можешь отблагодарить какой-нибудь другой жертвой», — подсказал Хьор. «Пленных у нас много». «Но даже трое каких-нибудь ратников не такой ценный дар, как один знатный человек», — возразил Свенельд. «Даже если мы перевешаем всех...» Он на миг запнулся, вообразив берег реки, где на каждом дереве висит по человеку, пронзенному копьем. «Как знать, не обидится ли Один, что самого знатного среди них нет?» «Это будет похоже, как будто самое ценное из добычи мы предпочли оставить себе, тогда как самое ценное должно принадлежать Одину», — поддержал его Тьяльвар. «Вы, я вижу, очень сведущи в таких делах», — не без досады воскликнул Улов. «Мы можем послать посоветоваться с госпожой», — опять подсказал Хьор. «Она лучше всех на свете умеет разбирать волю богов. Как она скажет, так и будет верно». «Нет». Улов пришел к решению. «Мы посоветуемся кое с кем поумнее». И пояснил, заметив изумление на лицах хирдманов, считавших, что умнее госпожи Рагнвёр нет никого на свете. «Мы посоветуемся с самим Одином. Арни, найди мои руны». «Это мудрое решение», — Годред одобрительно кивнул. «Мы узнаем у самого Одина. Желает ли он получить этого человека сейчас или позволит нам воспользоваться его службой?» Если госпожа Рагнвёр с юных лет свела близкое знакомство с тайными умениями, это вовсе не означало, что ее муж ничего о них не знал. Как всякий знатный человек, особенно королевского рода, Улов был обучен значением рун и применению их для гадания или ворожбы. Оружничий отыскал в походных пожитках мешочек из мягкой кожи, где лежали 24 костяных бляшки с выжженными на них рунами. В наборе госпожи Рагнвёр была еще 25-я, которую она называла руной Одина, но это дополнение Улов считал уж слишком самонадеянным и не пользовался им. «Подай мне щит». Арни взял у двери щит кого-то из телохранителей, собственный щит Улова он уже отдал кузнецу в починку, а этот, хоть и был отмечен многочисленными ссадинами от ударов по синей коже с изображением лебедя, остался целым. Щиты телохранителей, повторявшие рисунок стяга, служили еще одним указателем для войска на место конунга в бою. «Это, кстати...» Улов слегка постучал согнутым пальцем по раскинувшему крылья белому лебедю. «Лебедь — образ валькирии, иначе лебединой девы, исполняющей волю Одина и служащей посланницей его воли к людям». Все в избе затихли. Свенельд и Годред придвинулись ближе, чтобы лучше видеть. Хотя исход гадания их напрямую не затрагивал, они чувствовали то же волнение, что и все от мысли о разговоре с высшей силой. Разместив щит у себя на коленях, Улов покрыл его белым платком, который вынул из того же мешочка. «Славься, великий Один, отец колдовства и властитель ратей! Я нуждаюсь в совете и прошу тебя о нем. Желаешь ли ты получить в дар самого знатного из наших пленников, Хастена, сына, не ведаю имени его отца, но он один из хёвдингов в Тархангородце? Так вышло, что его помощь пригодится моему сыну, если ему придется продолжать этот поход вместо меня, да и другим людям. Мы отдадим его тебе немедленно, если ты того желаешь, и оставим ему жизнь, если ты позволишь. Дай мне ответ, чтобы я мог правильно истолковать твою волю». Сказав это, Улов запустил руку в мешочек, несколько мгновений перебирал гладкие костяные кружочки под пальцами. От движения его пальцев, от сделанного вслепую выбора зависела судьба и Хастена, и, возможно, многих других людей, даже единственного сына самого Улова. Чувство близости судьбы коснулось души Улова, как невидимый, но яркий луч. Рука медлила в мешочке, не решаясь сделать выбор, а потом он вдруг ощутил, что одна из бляшек уже зажата в пальцах. Выбор сделан. Улов еще не видел руны, но сердце ёкнуло. Он вытянул руку из мешочка и осторожно положил руну на белый платок, стараясь не нарушить того положения, в каком она попалась под пальцы. Она легла пустой стороной кверху, и Улов перевернул ее. В глаза бросилось изображение: прямая черта и две косых в ее нижней части. «Это руна фея, перевернутая», — объявил Улов для тех, кто не видел или не знал имени руны. «И она означает, что Один не желает сейчас получить этот дар, он отказывается». «Ну, что я говорил?» С чувством облегчения Улов обвел глазами свидетелей гадания. Но еще более сильное облегчение, как легко догадаться, отразилось на лице Хастена. «Один распорядился оставить тебе жизнь», — обратился к нему Улов. «Смотри же, не пытайся обмануть доверие Бога. Он-то знает и видит все. Отведите его обратно к пленным», — велел он Хирдманам. «Если моему сыну суждено продолжать эту войну вместо меня, он будет служить ему проводником. А если нет, то я уступлю его вам», — он посмотрел на Годрада, «за обычную цену таких пленников». Хастена увели. «Пойдем посмотрим, как наши на ночь устроились», — предложил Годы, и они со Свеном вышли. Снаружи темнело, наступала длинная ночь зимы. «Вот оно что, когда жизнь текет», — рассуждали ратники, греясь у большого костра перед избой. «Одну стрелу метнул, и на всю жизнь богач. А коли не текет, наломаешься, а проку чуть. Эх!» По пути через городец, набитый людьми, санями с поклажей, лошадьми, оба брата были немного мрачны, хотя затруднялись объяснить, что именно их гнетет. «Улов — умный человек», — начал Года, когда они вышли из ворот и направились к кострам своего войска. «Но пытаться обмануть богов, а тем более самого Одина, едва ли умно. У них много времени, они найдут способ отомстить». «Я слышал, Один бывал благосклонен к предателям и разжигателям раздоров», — ответил Свен. «Может быть, ему и правда желательно оставить жизнь этому псу Хазарскому и посмотреть, что из этого выйдет?» «Одину верю. Весьма возможно, что ему желательно поглядеть, где этот пес нагадит. Но как бы разгребать его дерьмо, не пришлось нам с тобой